Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 8. Глава 1. «Грудастая», — грустно вздохнула Оля, глядя на нашу гостью, находящуюся на берегу искусственного озера. Сама Оля, впрочем, как и все мы, находилась в воде по самую шею. «Еще одна нахальная коротышка», — добавила Анна и посмотрела на меня. «Может, остановишь их?» «Не трогай его пока. У Сережи случился шок от того, что его назвали мужем», — насмехалась Лиза. «А вот Блэр...» «Убью, жопа толстая», — рычала беловолосая грудастая, борясь с грудастой шатенкой. Правда, учитывая разницу в росте, выглядело это нелепо. Наша Блэр была 1,78 м, а гостья, которая назвала меня мужем, лишь 1,5 м. И я с уверенностью могу сказать, что это и есть та самая Ева. Впрочем, тут даже женщины все поняли. Ну а как еще объяснить то, что сейчас сражаются две женщины, полностью покрытые волосами? Да и у них осталось немного излучения, характерного для тех, кто принял мое зелье, точнее, голубую пилюлю. Переведя взгляд с двух борцовых обезьян, посмотрел на высших. Женщины несколько недоумевали, но кто-то понял, что это Ева, и закричал от радости. Ну и бросились к ней. Правда, подходить было опасно, и они держались на расстоянии. А остальные мои... Они тоже все в волосах, но, думаю, пора прекращать этот цирк и уже привести себя и остальных в порядок. «Замереть всем!» Громко выкрикнул я и выпустил свою ауру. Прямо до предела, отчего, казалось, даже засиял. Хотя нет, не кажется. Но это из-за действия пилюли. И замерли вообще все. Местные высшие, Юнна, уже почти выбравшаяся из пруда и застывшая в интересной позе, и даже драчуньи. Последние уже пытались рвать друг другу волосы на голове, но обернулись в полусогнутом состоянии и уставились на меня. «Мой муж великолепен», — пробормотала Ева, глядя на меня и сверкая глазами. И тут же оживилась Блэр. «Хрена с два! Не быть ему твоим мужем!» «Я сказал, замерли!» — вновь рыкнул и сделал грозный вид. «Сперва приведем себя в порядок, и уже потом поговорим». «Раз того просит мой муж, то я согласна», — волосатая девушка смиренно поклонилась, а у Блэр задергался глаз. Но лиса все же промолчала. А дальше начались смех и веселье. Но не для меня, потому что первой жертвой стал я. Как я говорил ранее, мы все полностью в шерсти, причем шерстяной покров очень толстый. Ну а волосы прочные. Из них, кстати, можно сделать неплохую одежду или боевое снаряжение. Но делать этого мы, конечно же, не станем. Сперва женщины просто баловались, но после того, как наигрались, в дело вступила Альма. Так что сперва на мне появился стильный пуховик, потом летняя одежда. Ну, как появились? Мою шерсть на мне состригли в одежду, потом перестригли в другую. И так, пока шерсть не закончилась. Точнее, почти не закончилась. «Жаль, на писюнах не растет шерсть. Получился бы слоник с хоботком», — хихикала Лиза. А остальные с пониманием кивали ей. Даже Юнна с интересом поглядывала на меня. «Наигрались?» — проворчал я. «Да, но я уже начинаю чувствовать побочку», — Лиза выглядела задумавшейся, а у остальных загорелись глаза. «Так, да их тут целая толпа. Меня иссушит же!» «Побочное действие, а это не опасно?» — перепугалась Юна. Она, как и все, была на берегу. «Смотря как посмотреть», — ехидно заулыбалась Анна, еще сильнее перепугав девушку. «Это средство, впрочем, как и все средства, которые обновляют организм, врубают на максимум все жизненные процессы. Знаешь, что это означает?» «Нет, еще тебя не понимаю». «Но смотри, у пауков их паутинные железы раздуваются так сильно, что нужно срочно выпустить паутину или что-то сделать из нее. А у мужчин...» «Ой, ой, ой, ой!» перепугалась девушка, но Анна тут же получила по макушке и, схватившись за голову, ехидно улыбаясь, отошла подальше. А я обернулся к Юне. «Я слушаю ее. Они постоянно пытаются выдать меня за тирана и чудовище, хотя сами те еще озабоченные извращенки. Особенно она». Я кивнул на Аню, а она скорчила рожицу и показала мне язык. «Зараза шерстяная». «Тебя никто не тронет, и ты никому ничего не должна. Как и все остальные, ты внесла вклад в добычу ингредиентов к зелью». «Спасибо», — засмущалась та. И вдруг застыла. В глазах появился ужас. А за ней все остальные, включая меня, малость офигели. Кожа. Даже не так. С нас начала слезать шкура. И ощущение такое, будто ее с нас сдирают. Благо, времени прошло лишь пара секунд, что длилась вечность. И вот передо мной лысая девушка с розовой кожей, а под ногами снятая шкура. Но не успела она и рта раскрыть, как на нас нахлынула такая волна блаженства, что Юна упала на колени и тяжело задышала, а из уголка губ потекла слюна. У остальных все было куда хуже, особенно у Блэр. Эта зараза извивалась так, будто испытала бурный оргазм. Мои минуты три сидели молча и дышали. А корни Николь тем временем ловко подхватили наши шкуры и утащили. Они сожрут все, включая волосы. Собственно, поэтому мы и делали это у берега. Иначе высшие все это съедят. В наших шкурах огромное количество маны и всего того, что не усвоилось нашими телами. Шкура Юны, к слову, была самая бедная на ману. Девушка впервые употребляет столь мощные средства, поэтому и усвоила почти 100% зелья. Правда, я не уверен, что это нормально. И все же, грудь у нее была красивая, а теперь стала еще краше. «Да!» — раздался радостный крик, и все мы очнулись. Юна с ужасом на лице тут же прикрылась, а я кинулся к Оле, а та аж плакала от счастья. «Сереж!» — она подняла взгляд полный счастья, а я кинул ее фигурку пристальным взглядом. Но изменений не заметил. Ну, разве что волосы растут со скоростью сантиметр в секунду. Но лишь в традиционных местах. «Да выросла я, выросла!» Топнула она одной ногой и вручила мне измерительную ленту. Я измерил ее и... 1,56 м. Ого! Плюс 4 сантиметра! Вот только, кажется, все мы вытянулись. Даже я. Интересный эффект. Если предоздуматься и провести самоанализ, то я ощущаю себя... Вот жопа старая! Дядя Андрей правда подставил меня. Как и сказала Даяна, мне сюда рано. Очень рано. В идеале лет так через 10 или 20 нужно было посетить болото. А все дело в том, что это зелье омолодило тело. И нет. Не так омолодила, как золотая икра. Та обновила само тело, а это зелье обновило фундамент. Можно сказать, на генетическом уровне. Мы, по сути, как переразвитые младенцы. Хотя нет, вру. Новорожденные мы. И второй раз его вряд ли смогу принять, как и получить подобный эффект. С другой стороны, всего добытого едва ли хватило бы для меня через те же 20 лет. А тут хватило на всех, даже на питомцев осталось. Что самое главное, так это то, что зелье поможет нам выжить в войне. Но это не означает, что дядька за мой счет расквитался с долгами. Придется его раскулачивать, но это потом. А сейчас... Сейчас к нам приближалась та высшая клещ, но в облике человека. Она была слегка потрепана, так как пыталась силой пробиться через лес. Но Николь быстро показала ей, что не надо так. К слову, о самой Николь. Она выросла. Или правильнее будет сказать, вытянулась. Теперь она 1,75 м, плюс-минус пару сантиметров. Николь стала грациозна, как березка, и выглядела взрослее. Года так на 22. Похоже, для дриад зелье работает иначе. И, кстати, да. Я ведь вообще не видел, как происходит ее трансформация. Дриада сбежала в лес, и там ее переждала. Нужно будет опросить Николь об эффекте для нее, а пока... «Здесь поговорим или наедине?» — спросил его Полина, которая выглядела озадаченной. «Здесь, Ева!» — выкрикнула та, а я зазирался в поисках этой коротышки. Она пряталась за Блэр. «Мам!» — ответила Ева, выглядывая из-за высокой девушки, которая, как и все мы, обрастает волосами. «Ты хоть знаешь, как я перепугалась, когда ты опять сбежала?» «Потому что ты держишь меня в клетке, а я хочу свободы, и вот, я себе мужа нашла!» — выкрикнула та в ответ, указывая на меня. Ее тут же со всей силы по спине огрел хвост Блэр. «Больно же, дылда тупая! Завидую моему росту, жирная коротышка!» — ухмыльнулась беловолосая. «Мужа?» Глаза Полины налились кровью, и она уставилась на меня. «Не впутывай меня в фантазии своей дочери», — тут же возразил я. Фыркнув, Полина пошла к дочери, а высшие, которые из местных, поспешили уйти подальше. На их лицах видны опаска и тревога, причем явно не за свою шкуру. И сразу стало ясно, почему, так как начались ругань, скандалы, взаимные обвинения и... Полина превратилась в клеща, а Ева, удивлен, в росомаху. Четырехметровый клещ и росомаха, чья длина без хвоста едва превышает метр, были несопоставимы по размерам. Вот только монстры все равно начали бой, и мне казалось, что они готовы убить друг друга. А может, и не показалось. Четырехметровый клещ поднял передние лапы и обрушил на зверька, похожего на медведя, только маленького. Тому, казалось, было плевать, и росомаха перла напролом. Но лапы клеща со всей силы вонзились в спину Евы, впечатав ту в землю. Вот только вместо кровища и мяса был попросту слегка сдавленный и очень злой монстр. Хотя сила удара была что надо. Я даже ощутил вибрацию земли. Росомаха начала загребать лапами с острыми когтями, и мне было больно на это смотреть. Коротышка тянула себя вперед, а тело словно желе проскальзывало под лапами монстра. Клещ давил всеми силами и пищал, но росомаха вырвалась и набросилась на мать. Когти у росомахи оказались на удивление мощными, потому как на теле клеща появились глубокие борозды. А я напомню, что у клеща мощный барьер и не менее прочный хитин. В том бою при защите города успел оценить. Раздался вопль и хлынула кровь. Но росомаха не знала жалости и яростно махала лапами, оставляя на теле клеща еще больше жутких ран. Однако Ева прозевала атаку, и лапа клеща вонзилась ей в затылок. На миг сознание покинуло взгляд росомахи, а клещ вцепился в шею Евы и начал трясти ей, будто это не дочь, а мешок с картошкой. Однако росомаха очень быстро пришла в себя и попыталась вырваться. Вот только ей это не удалось, и на тело то и дело обрушивались удары клещиных лап. Ева яростно и угрожающе рычала, но вскоре раздался болезненный скулёж, и хлынула кровь. Клещ что, только сейчас смог прокусить эту шкуру? Из чего она сделана? Ладно, я отвлекся, потом узнаю. Клещ немного помучил росомаху и бросил в ближайшее дерево. Удар вышел мощный, и дерево, выращенное Николь, пошатнулось, а в глуби его ствола раздался жалобный треск. Клещ грозно пропищал и, вспыхнув магией, бросился за росомахой, но пора это заканчивать. По моему приказу из земли вырвались корни и преградили путь клещу. Но тут же активизировалась раненая росомаха и кинулась рвать корни. Жесть, да чего же мощные когти у этой коротышки? Но нет, я сказал, что все значит все. Монстры обхватили корни и, утащив к дереву, крепко связали. Росомаха рычала, бушевала и пыталась вырваться, а клещ обратился человеком со множеством ранений. После нее и Ева стала человеком, зажимающим ладонями кровоточащую рану на шее. Женщины смотрели друг на друга с бешенством в глазах. «Тяжелый случай. Но я уже закончил состригать себя лишние волосы, оставив лишь немного на голове. Во всех остальных местах я идеально гладкий и розовой кожей». «Ой, брат, а что у тебя здесь творится-то?» — послышался голос сестры, которая все это время провела в лагере. Так что и пришла вся розовая и одетая в красивое платье. Еще и прическу себе сделала, ну прямо королева. Посмотрев на нее, покачал головой и кратко все объяснил. «А, ну понятно. Оставь все на меня». Она обернулась ко мне и захихикала. «Ох, уже взрослый дядя, стесняешься сестрички?» «Ты последняя в этом мире, кому я буду показывать свою мужскую гордость?» «Да-да, мистер Жопка, крепкий орешек. И что это мне видела?» Хохотнула та и помахала рукой. «Все, иди, оставь это на меня». Хмыкнув и приказав Николь следовать за ними, я направился в лагерь, где я оделся в чистое. Ну и занялся очень-при-очень поздним ужином. Хотя, наверное, скоро утро уже будет. Но неважно. После зелья мы будем голодные, как монстры. Одно радует. У нас есть отличнейший запас ингредиентов. На болоте собрали. Так что вопроса, из чего готовить, у меня не стояло. И начал я с розового крокодила. И нет, шкура у него не розовая, а зеленая. А вот мясо... В общем, мясо на вкус как свинина. Но не жирное и при этом сочное. Идеально для супа. Болотного супа. Только что название придумал, как рецепт. Но уверен, будет вкусно. Берем, значит, 8 килограмм мяса, нарезаем кубиками и отвариваем до кипения. Сливаем первый бульон, потом вновь варим мясо. Минут так 40. Оно нежное, долго варить нет нужды. Далее бросаем туда болотный картофель, который выглядит как картошка, но ядовитая. Но с этим проблем нет. Достаточно ненадолго отмочить порезанную картошку в крови крокодила. Тут яд картошки работает против нее самой. Он стремится поразить кровь, и если ее слишком много, яд попросту покидает всю картофельную. Зелень у меня осталась своя из запасов, и последний ингредиент — немного толченого уса сама. Того самого. И я еще хотел добавить жопки болотных мух, которые нас пытались убить, но передумал. Они хоть и вкусные, но ломать психику женщин довольно рискованно. Ведь самому потом с ними возиться. Ладно. Пока варилось мясо, я занялся вторым блюдом. Тут у меня опять картошка, но... Вместе с картошкой идет болотная груша, точнее, она по-другому называется, но я тупо забыл название. Груша же имеет солоноватый вкус. Картошку я разварю до состояния пюре, а грушу порежу маленькими кубиками размерами с кубик сахара. Но обычные кубики такие, которые продаются в магазинах. Их еще простолюдины очень любят. Сразу уточню, охотники и убийцы чудовищ тоже любят сахар в виде кубиков. Удобно это. Но последнее блюдо — это шашлык из болотной бабочки. Мясо из ее лапок на вкус как крабовое. А еще эта бабочка размером с внедорожник, так что мяса у нас много. Готовка шла спокойно, размеренно, почти медитативно. Когда готовишь, разум расслабляется. Есть только ты и блюда, за которыми нужен глаз да глаз. А если проглядишь, можно приготовить яд, а не вкусный ужин. Вот только во всей этой медитации я позабыл про женщин. Но, как говорится в одной поговорке, «провсплывет». В мою походную кухню, которая выглядела как огромная палатка, ворвалась ревущая сестра. Сразу за ней целая толпа женщин, и все о чем-то говорили. Благо, я не прозевал момент и успел вынуть картошку из чана с кровью, иначе она напиталась бы уже ядовитой кровью. Так что женщин выгнал и заперся до полного приготовления ужина. Но 40 минут тишины и покоя пролетели в один миг. Я даже прочувствовать их не успел. Эх, приняв свою судьбу, я вышел из палатки и зашел обратно. Хотелось бы закрыть дверь, но это же палатка, тут нет дверей. Миг спустя внутрь ворвались оголодавшие женщины и ограбили меня. Все утащили. Правда, при этом сказали, что стол уже подготовлен, и чтобы я поторопился, а то все съедят без меня. А они могут. Сейчас у всех такой жор после зелья, что еды, которая рассчитана на сотню человек, может и не хватить для них. Поспешив наружу, обнаружил женщин в 10 метрах от палаток. Там был разведен большой костер. Рядом стоял огромный стол, рассчитанный человек так на 30. И за этим столом я увидел русалку, сидящую на большом стуле, знакомого уже старика, ну и еще шестерых незнакомцев. Там же были мои ПЖМ и КЖЛ. Нет, из катастроф я этих женщин-людей так и не перевел. Пусть поблагодарят, что не назначил их в БЖЛ. Бедственные женщины-люди. Все мои уже сидели за столом и пускали слюни. Клещ с Росомахой тоже были здесь, и их приодели. Собственно, всех приодели. Кивнув, сел во главу стола и окинул собравшихся суровым взглядом. «Сперва еда», — заявил я, и все набросились на еду, словно голодные псы, сорвавшиеся с цепи. Тут же раздались стоны наслаждения. «Еда! Сейчас все окажется вкуснее обычного». Суп же имел золотистый цвет из-за порошка из усов и был весьма легким. В том плане, что жижи больше, чем гуще, но очень вкусный. А второе блюдо так вообще уничтожалось тоннами. Благо, я его приготовил побольше. Кубики груши среди картошки были тем еще испытанием для вкусовых рецепторов. Они придавали блюду особую сочность и характерный хрустящий звук. Шашлык же... Поначалу высшие очень удивились, когда узнали, из чего шашлык. А потом удивились его вкусу. А все потому, что мясо бабочки неоднородно. Если взять кусок мяса, то он делится на четыре слоя. Первый слой, что находится сразу за хитиновым покрытием, я вырезал. Там мышцы и неприятный привкус. А вот второй уже идет, как свинина. Жирненькое мясо. Третий слой — говядина. Четвертый же... Нет, не как курица. Рыба. Как дальневосточный лосось. Вместе получается просто взрыв вкусов, особенно если знать рецепт. Благо, я перебдел и приготовил побольше, потому что съедено было все, прямо до последней крошки. Теперь можно и поговорить. «Мы не пойдем войной на людей. Ты выполнил свое обещание, человек», — ответила русалка. Сейчас на ней было синее платье, что хорошо сочеталось с ее большими глазами. Кожа у девушки была бледная, лицо округлое, а волосы являлись водорослями. Рыбий хвост ей не особо мешал сидеть на стуле, и, похоже, особого дискомфорта в пребывании на суше она не испытывала. А еще, похоже, она не высшая. «Тогда утром мы уходим. Касательно охотников я уже вас предупредил. По поводу пруда». Я окинул их всех взглядом. Судя по лицам высших, их очень интересует пруд. Еще бы. Учитывая то, что я здесь узнал. «Пруд ваш. Лес перейдет в пассивное состояние». «А можно как-то сделать, чтобы лес защищал нас?» — спросил старик. «Только если взять его под контроль», — за меня ответила Николь. Зеленокожая девушка была одета в черное платье, да из волос лиан росли красивые белые цветы. Грудь же... Ее не было, и это подозрительно. На что она спустила остатки сока? Ладно, пока не важно. Высшие же немного расстроились, видимо, рассчитывали на халяву. Но нет, даже если Николь оставила здесь росток разумного дерева, которое может вырасти в дряду, вырастет оно еще не скоро. «Хорошо, благодарим вас за ваш дар, и хочу извиниться за действия некоторых членов нашей маленькой общины. Мы уже немало настрадались от людей, оттого и есть некоторая неприязнь к людям», — объяснил старик. «Но я и так догадался об этом». «Но есть один важный момент, о котором я хотел бы вам рассказать. Ева», — вдруг продолжил тот, и я насторожился, а женщины погрустнели. Вскоре старик начал свой рассказ, но ничего интересного я там не услышал. Отец Евы — залетный высший. В смысле, что странник. Ну и, соответственно, кто он и где он, ни Ева, ни ее мать не знают. И половину сознательной жизни, а ей двадцатка ровно, Ева пыталась найти отца. По крайней мере, так заявил старик. Вот только у девушки было иное мнение. «Не пыталась я. Плевать мне на этого мудака. Я хочу мир повидать. Хочу попутешествовать. Мне любопытно!» Взорвалась руганью девушка в серой кофте и, хлопнув по столу, уставилась на старика и мать, сидевшую рядом с ним. Пару слов о Еве. Она коротышка, грудастая, симпатичная. А еще она ниже Оли, поэтому моя полторашка отнеслась к Еве снисходительно. «Поэтому ты каждый раз возвращаешься домой в полумертвом состоянии?» — вспылила мать. «Да. Мне же не рассказывают, что там находится. Приходится самой все исследовать». «Дамы, позвольте, я продолжу рассказ», — вмешался старик. Ну и продолжил, за что его, правда, чуть не прибили. А дело было так. Жизнь в их небольшой общине тяжела и опасна. Всем приходится много работать, чтобы выжить. Сражение здесь дело обычное. Монстров в болотах очень много, и они нередко нападают на поселения. Да и на сборщиков, которые добывают еду. Вот только Ева нередко, убегая от врагов, приводила их домой. Ну или когда искали потерявшуюся Еву, высшие также нередко получали по шее. И что-то мне не нравится, куда они клонят. А тот продолжил распинаться и о бедах, что постигли их общину, и о достижениях Евы. «Так, стоп!» — остановил я его. «Зачем мне все это знать?» «Сереж, ты же искал себе мощного питомца», — ответила Лиза с немного виноватым лицом. «Его весьма крепкая. Думаю, ты уже сам успел в этом убедиться», — добавила Анна. «Муж мой, прошу, забери меня отсюда. Я буду верно служить тебе и выполнять все супружеские обязанности». Ева встала из-за стола и слегка поклонилась. У меня же задергался глаз. «Объясню», — вмешалась русалка. «У нас обычай. Если самец сделает самке ценный подарок, который той и понравился, и она приняла его, то они считаются парой. В вашем понимании это женитьба». У меня оба глаза задергались. «И зачем мне все это?» Стараясь не ругаться, вежливо поинтересовался я. «Я понимаю, что Ева сильная, не спорю. Вот только я хотел себе большого и мощного питомца, как ты, к примеру». Я кивнул на Полину, а та едва не взорвалась от ярости. Похоже, обидел ее. «А ты не можешь взять всех?» — спросила Лиза. «Имею в виду, что чем больше питомцев, тем лучше же». «Ты думаешь, я бездонный колодец, в который можно бесконечно бросать питомцев?» «Да», — улыбнулась Рыжая. «Поддерживаю», — добавила Анна. «Согласна с ними». «А это уже Оля». «Нет, это не так. Сейчас я могу приручить либо одного высшего, либо двух, а может, трех обычных питомцев. К тому же не забывайте, что даже поддержка и подпитка питомца отнимают немало сил. Я вроде все время становлюсь сильнее, но на моей личной силе это не особо ощущается, так как все оно уходит на них». Я кивнул на ПЖМ, а те виновато опустили головы. Точнее, лишь Альма. Блэр меня толком не слушала, прожигая его взглядом, а Кира принимала все как должное. «Я сильно, не с ранних лет сражаюсь, я докажу!» — воскликнула Ева, вперев в меня пылающий взгляд. «Зачем унижаться перед человеком? Оставайся дома. Мы найдем тебе сильного самца, обещаю. Я даже сама найду его!» — вмешалась Полина. «Нет, мама, не нужен мне самец. Мне нужна свобода». «Свобода, нацепив на себя ошейник», — фыркнула женщина, за что получила от Евы испепеляющий взгляд. «Лучше так, чем быть под твоим надзором». «И выполнять все грязные фантазии этого человека? Если такого сна, то да». Вновь молнии из глаз и буря эмоций. «Я же пришел предотвратить войну. А к чему это в итоге привело? Хотя... есть идея». «Нет. Есть идея. Смотри, как лыбится. Уверена, очередной гениальный план. Вот только мы прошлое едва пережили», — ухмылялась Анна, подтолкнув Олю плечом. «Уверена, тут будут замешаны Белкины. Как бы после этого гениального плана мой род не прекратил своего существования», — добавила полторашка. «Злые вы», — — возмутился я. «Но план действительно гениальный и взаимовыгодный. И заключается он...» Я сделал паузу и довольно заулыбался. «Заработки денег на оказание услуг». «Ну все, Сережа окончательно долбанулся», — вздохнула Лиза. «Похоже на то», — добавила Аня. «Да нет, план, как ни странно, действительно гениальный». Все уставились на Олю, как будто она на самом деле не Оля, а ее хитрая мамка, которая просто утянула грудь. Ну и выдала мой план. «Пожалуй, теперь он и будет моим планом».